наша пресса и политический кабинет разражаются бурными приветственными рукоплесканиями. Когда же то же самое делают отчаявшиеся африканцы? Это? Что же это такое? Как бы то ни было, горделивая осанка, взгляд и голод Джорджа, видимо, произвели впечатление на стоявших внизу, ибо они замолчали. Отвага и решительность действуют даже на самые грубые натуры. Только один Меркс остался верен себе. Он не спеша взвел курок и выстрелил Джорджа. В Кентукки за него заплатят одинаково, что за мертвого, что за живого, хладнокровно сказал он, вытирая пистолет о рукав. Лиза вскрикнула. Пуля пролетела на волосок от них обоих и угодила в ствол дерева. «Ничего, Элиза», — быстро проговорил Джордж. «Уж если ты хочешь разглагольствовать, стань так, чтобы тебя не видели», — проворчал Финес. «С кем ты имеешь дело? С подлецами». «Ну, Джим», — сказал Джордж, — «проверь пистолеты и держи тропинку под прицелом. В первого, кто на ней покажется, стреляю я. Во второго — ты, и дальше так же. По две пули на одного тратить нельзя». «А если ты промахнешься?» «Не промахнусь», — спокойно ответил Джордж. «Вот это я понимаю, характер», — пробормотал Финес. После того, как Меркс выстрелил, внизу наступило некоторое замешательство. «Кажется, попал», — проговорил кто-то из его подручных. «Мне послышалось, будто крикнули». «Ну, я полезу», — сказал Том Локер. «Негров я никогда не боялся и сейчас не испугаюсь. Кто за мной?» И стал карабкаться вверх по камням. Джордж явно слышал эти слова. Он вынул из-за пояса пистолет, осмотрел его и прицелился в ожидании первой мишени. Какой-то смельчак последовал за Локером и показал пример остальным. Прошла минута, и на самом краю расселины выросла грузная фигура Тома. Джордж выстрелил. Пуля попала Тому в бедро, но он не хотел отступать, и, взревев точно бешеный бык, перепрыгнул через расселину. «Тебя сюда не звали, приятель», — сказал Финес, быстро поддавшись вперед и толкая его своими длинными руками. И Локер полетел в пропасть, сквозь кусты, деревья, по острым камням. Падение с высоты 30 футов кончилось бы для него плохо, но он зацепился одеждой за ветку большого дерева и только благодаря этому уцелел. «Помилуй нас, Бог! Да это сущие дьяволы!» — крикнул Меркс, и со всех ног бросился вниз, проявляя при спуске гораздо большую прыткость, чем при подъеме. Остальные, в том числе и окончательно запыхавшийся толстяк-полисмен, гурьбой устремились за ним. «Знаете что, ребята, — сказал Меркс, — вы обойдите кругом и подберите Тома, а я поеду за подмогой». И, не обращая внимания на крики и улюлюканье своих товарищей, он вскочил в седло и был таков. «Вот прохвост бесстыжий! — возмутился один из полисменов. — Мы сюда по его же милости приехали, а он дал тягу и бросил нас». «Все же того подобрать надо», — сказал другой, — «хотя мне все равно, жив он или подох». Прислушиваясь к стонам и ругани Локера, они добрались до него сквозь густые заросли кустарника, поваленные деревья и обломки скал.